Глава 16. Было уже совсем темно, когда наверху зашелестели шаги. Кто-то невидимый, кряхтя, таскивал камни в сторону. Решетка отодвинулась. «А ну, выходи!» — крикнул незнакомый голос. В ту же минуту чьи-то руки без церемона за шиворот извлекли Коляна, а затем и мальчиков на поверхность. Резкий свет фонарика ударил в лицо. Их окружали зловещие черные тени. «Вот, Горбатыч, вот эти люди!» — подобострастно прохрипел голос Лысого. «Понятно!» — прошелестел в ответ бесцветный голос. «Эй вы, слушайте сюда! Дело есть! Сейчас поедем в одно место. Работать будете одни. Пацаны пролезут в дымоход, они узенькие. А ты, братан, на стрёме стоять будешь. Вы, пацаны, должны будете все облазить и найти ящичек такой. На нем ангел нарисован. И застежка в виде сердечка. Как найдете, передадите своему напарнику, вот этому. А ты, впрочем, когда объект будет у тебя, к тебе подойдут. И без баловства, если кто забалует, пушечкой кумпол в раз снесем». Зловещая черная тень достала откуда-то жестом фокусника пистолет. «Все трое под пушкой будете. Игнатов, пошли, о деле покумекаем. Тут все обдумать надо, все предусмотреть. А ты уверен, что надо в дело этих вмешивать?» — ответил тот, кого назвали Игнатовым. «Да нам их сам черт послал! Как бы мы пролезли? Никак! Пришлось бы или сторожа устранять, или решетки перепиливать. И то, и другое долго и хлопотно. И ответственности никакой. Наше-то дело будет сторона, если попадутся, то они. А если забалуют? На тот случай пушка есть. И опять же, никто их не хватится. Бомжи! Ну пойдем!» Через свалку мальчиков и Коляна повели к двум автомобилям. В один из них, подталкивая в спину пистолетом, их затолкали. Следом валились два конвоера с оружием. Автомобиль тронулся. «Ребята!» — начал было Колян. «Разговоры!» Стекла оказались настолько тонированы, что ничего невозможно было рассмотреть. Куда их везут, бог весть. Но довольно скоро автомобиль затормозил. Конвоеры высадили Коляна и мальчиков. Они осмотрелись. Автомобили стояли около старинного двухэтажного особняка. Люди Горбача бесшумно окружили особняк. Один из них приглушенным, торопливым шепотом обратился к пленникам. «Ну, пацаны, слушайте, через дымоход попадете в камин, окажетесь в комнате. Один пусть в ней ищет, а второй идет в соседнюю комнату и ищет там. Искать надо в ящиках столов и комодов. Там особо искать негде, мебели мало, да и прячут плохо, не ожидая, что за этой вещью охота началась. Как найдете, дергайте за веревку. А ты, мужик, тяни их и вытягивай на крышу. Потом спускайтесь с крыши, ну и к вам подойдут. И помните, пацаны, за успех операции шкуры свои отвечайте. Если попытаетесь со сторожем в контакт войти, если нашумите, если плохо искать будете, мы вашего приятеля хлопнем. Он хорошей мишенью будет на крыше. Да и вам, думается мне, плохо придется. Сторож ментов вызовет, и кто поверит вам, что вас заставили? Ментам лишь бы крайних найти. Но если хорошо поработаете, мы вас хорошо наградим. Довольны будете. Еще в операциях поучаствуете. Все в шоколаде будете. И ты, мужик, будешь. Поди, надоело побираться, а? Мужик-то ты здоровенный!» Конвой развязал им руки. «Держите фонарики! Ну, вперед!» Колян, Данил и Аркаша по пожарной лестнице забрались на крышу. Возле трубы Колян прошептал. «Влипли мы, ребята! Ну, что делать-то будем?» «Слушаться, что еще?» – пожал плечами Аркаша. «А там по ситуации». «Тогда спускайтесь и смотрите осторожнее. Ну, ни пуха, ни пера. Черту!» Мальчики спустились в дымоход, упираясь руками и ногами в закопченные стенки трубы. Оказались в камине. Осторожно выбрались в комнату. Зажгли фонарики. «Предлагаю по комнатам не расходиться. Будем искать вместе», – сказал Аркаша. Мальчики принялись искать, выдвигая ящики. Их окружали старинные вещи. Вот канделябр с потемневшей от времени позолотой. Когда-то в нем мерцали свечи. Вот мраморный ангел с отлупившимся носом. В пухлых ручках у него чернильница. «Смотри, какая красота! Старинные вещи! Похоже, это ломбард!» – прошептал Данил. «Не отвлекайся, найти бы поскорее да убраться отсюда. Помни, чуть что, они в Коляна палить будут. Им-то что, пальнут, сядут в свои тачки и уедут, а нам отвечать, всех собак навесят. А если не найдем? Должны найти, иначе всем нам крышка!» Мальчики сосредоточенно продолжили поиски. Данил уже не рассматривал каждую вещь. Торопились. Что-то стукнуло. «Тише ты!» — шикнул Аркаша. «Не дай бог сторож услышит. Посмотри-ка, не это ли? Данил держал шкатулку, разукрашенную резными узорами. Тяжеленькая, чуть не уронил. Мальчики склонились над шкатулкой. Похоже, что это, прошептал Аркаша. Вот ангел, вот замочек сердечка. Интересно, что там? Фиг его знает, не наше дело. Слушай, мы не можем вот так уйти. Надо как-то сообщить. Не можем. Получится, что мы воры, соучастники. А давай напишем, что воры со свалки, что их надо там искать. Давай, ищи бумагу и ручку. А вот, на письменном столе. Данил взял ручку, открыл ежедневник. Забытый кем-то на письменном столе и написал. Бандиты нас заставили искать шкатулку с ангелом. Мы не воры, но у нас нет другого выхода. Быстрее, ты уж там целый рассказ пишешь. Тихо ты, не мешай. Ищите воров на городской свалке. Готово. Ой, кажется, кто-то идет, быстрей. Аркаша и Данил бросились к камину, судорожно принялись шарить, пытаясь отыскать веревку. Наконец, кто-то из них нащупал, дернул. Ребята едва успели скрыться в темноте камина, как в комнату зашел сторож. Вспыхнул электрический свет. «Что за шум? Неужто крыса?» – пробормотал сторож, но тут же увидел выдвинутые ящички. «Батюшки, что за чертовщина? Кто здесь? Эй, вы спрятались?» Старик не на шутку испугался. В этот момент блуждающий взгляд сторожа остановился на открытом ежедневнике, где крупно выделялась надпись. Сторож дрожащими руками взял ежедневник, прочитал, глаза его округлились.